179. Поручаю свидетельствовать о мире огненном, как о существующем со всеми признаками бытия. Цветы огненные отличаются сиянием, но их можно сравнивать со строением роз. Малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков. Так и запах, как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои. Так и сияние аур, как своды облачные, так и лучи, как потоки и водопады. Потому и в земных представлениях мудрый найдет подобие высших образов. У него не сложится унижение земного бытия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему. Мудрый не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело будет сохранять те же искры, как и существа высшие. Разве не следует в школах указывать, чем мы подобны Богу, чтобы оправдать древние заветы, из которых люди сделали посмешище? Нужно везде очистить понятие высшее. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно повысить сознание. Учение нуждается в свидетелях. Оно отвечает всем без различия верований и народности. Пусть поверх всего светит одно солнце. Нетрудно путем науки говорить об единстве. Уявление прекрасных сопоставлений пусть сблизит самые различные элементы. 180. Не смешивайте усталость с напряженностью. Оба состояния, несмотря на совершенное различие, могут дать сходные симптомы. Но усталость должна быть побеждена сменой труда, тогда как напряженность именно должна быть углублена. Было бы ошибкой позволить себе рассеивать напряженность. Ту явленную огненную мощь нужно питать, как драгоценный дар. Каждое напряжение уже есть заострение сознания. Каждое утомление есть притупление. Но и в том, и в другом случае не забудем принять мускус. Ур мудро установила сочетание мускуса с содой и валерьяном. Именно полезно наискорейшее усвоение мускуса посредством соды и продолжение воздействия вальяна. Все три ингредиента огненной природы. Недаром в древности называли соду золою божественного огня, и поля отложений содовых назывались местами стана-дев. Также вальян особенно идет в сочетании с мускусом. Если мускус зажигает огонь, то вальян его поддерживает, как статическое состояние. Усталость принимает это огненное средство, чтобы обновить нервные центры, но устремление напряженности нуждается в продолжительном горении, чтобы избежать вспышки и толчка. Но поверх всех жизнедателей общения с иерархией мускус может иссякнуть. Но при общении с иерархией сила не замедлит обновиться и напрячь неисчерпаемый запас. 181. Нужно привлекать сердцем новые круги учеников. У нас считается достижением не только прямая передача учения, но и косвенное напитывание им пространства. Не следует учение проталкивать там, где нет дверей. 182. Может ли быть поранено огненное тело? Как на небе, так и на земле. Значит, тело огненное может быть поражено, так же, как и земное. Наблюдите процесс поранения земного тела, и вы получите полную аналогию с тонким и огненным телом. Посмотрите, как вонзается нож в плотное тело, как он нарушает ткани и кровообращение. Затем наступает местное омертвение и разложение, но жизненная энергия берет перевес, и начинается медленное заживление. Но часто остается атрофия места и знак ранения навсегда. Именно тот же процесс происходит с огненным телом. Но вместо ножа будет мысль, и вместо знака будет сгущение огненной энергии. Но заживление очень медленное и требует отвлечения энергии от других центров. Каждый организм имеет огненное тело, и пока оно достигает огненный мир, оно может подвергаться поранению. Только когда огненное тело очищено и вливается в пространственное огненное горнило, оно уже не будет подвержено поранению. Но знаки ранений, истинно говорю, остаются надолго. Утверждаю, что можно поразить огненное тело как извне, так и изнутри. Самоубийство плотного тела — прототип самопоранения огненного тела. Так можно на самых земных действиях различать соответствие во всех состояниях.